«Добрый день, уважаемые гости. Хозяина нет дома, но я могу ответить на ваши вопросы. Чем объясняется ваш визит?» Общались чужаки по радио, и Ставр уловил их переговоры, закончившиеся какой-то властной командой старшего. Тотчас же тот, кто висел невидимым напротив окна второго этажа, выстрелил в него из огнестрельного оружия многоцелевой карабин «Дракон» знаменитой тульской фирмы. Пуля 55-го калибра, 14 мм, ударила в стекло с силой в 1,5 тонны и срикошетила. Стрелок сменил вид боя и выстрелил реактивные гранаты калибра 48 мм. Но и граната не смогла пробить стекло, которое, очевидно, вообще не было стеклом. Инк хихикнул. Слабоватая игрушка. Интересно, что у них еще в арсенале? Последовала новая команда вожака отряда, и в штурм дома вступил второй призрак. Стрелял он уже из универсала по окнам первого этажа, начав с лазера и закончив гравитудным разрядником. Ни один выстрел стекол не разбил. Все разряды были отражены или поглощены окнами и стенами дома. «Милостивые государи!» — возвестил Диего Вирт несколько растерявшимся штурмовикам. «Не пора ли перейти к мирным переговорам и объяснить цель прихода? Я ведь могу и рассердиться». «А если у них есть аннигилятор?» — тихо спросил Ставр, которому очень хотелось вмешаться. «Чего вы добиваетесь?» — продолжал Инг. «Если не прекратите стрельбу, я вызову силы безопасности». Пятеро отступили, но вместо них к дому подошли трое призраков, наблюдавших за действиями первых издали. Один из них, скорее всего, был Витцем, а двое других... Ставр покачал головой, безуспешно пытаясь идентифицировать пришельцев. Они не особенно скрывали свои пси-сферы, будучи уверенными в своих силах, и не были ни людьми, ни паранормами. Но в них чувствовались мощь, нечеловеческое тщеславие и высокомерие. «Они знают, что Габриэля нет дома», — задумчиво произнес Диего Вирт. «Иначе не посмели бы сунуться сюда на пушечный выстрел». «Вы что же, видите их?» «И вижу, и знаю. Тот, что слева, не гуман. Даль разведчики еще не открыли его родину, а в центре — бывший камигрант Григорий Грик собственной персоны». «Что им нужно от вас?» «То же, что и вам. Очевидно, произошла утечка информации, и они узнали о кое-каких секретах Габриэля, в том числе о карте на Гуале. Я выйду». «И что станете делать?» В пси-голосе Инка прозвучала ирония. «Эти монстры не станут разбираться, кто вы такой. Они сразу откроют огонь и убьют вас». «Ну, это не так просто сделать». Ставр отключил пси-фильтр, вошел в поток сил, ускоряя темп жизни на два порядка. Но еще до его появления из дома троица почувствовала чужого и дала деру, не предприняв ни одной попытки сойтись с Панкратовым лицом к лицу. Впрочем, едва ли они выявили личность внезапно появившегося гостя внутри коттеджа Грехова, приняв его за самого хозяина. «Здорово ты их напугал, парень», — догнал Ставра смех Диего. «Поздравляю. Но, скорее всего, они действительно приняли тебя за Габриэля. Заходи со своей девушкой, буду рад побеседовать». Ставр хотел сказать, что Видана не стала его девушкой. Потом спросить, если бы они все-таки выстрелили из аннигилятора?» Но ничего не сказал, только пожелал Диего интересных встреч. Тот его понял как надо. Забава Баянова давно уже не участвовала в работе тревожных служб человечества, хотя и была в курсе всех дел УАЗ, Совета безопасности и СЭКОНа. В последнее время она работала в социостатистическом отделе Всевечи, и, пожалуй, первая из интроморфов поняла, к чему может привести непрерывный рост негативных явлений, в том числе рост агрессивности молодежи, ухудшение отношения к паранормам и тому подобное. Именно ее рекомендации позволили Аристарху Железовскому подойти к проблеме просачивания с другой стороны. В этот вечер Забава возвращалась домой с новыми данными, которые получила после окончательного расчета футур-узла, завязанного в проблему фага. Вывод был тревожным и много менял в расстановке сил, хотя Забава не тешила себя надеждой, что эксперты Синклита согласятся с ней. Последние 10 лет Забава и Аристарх жили в небольшом четырехкомнатном коттедже на окраине Софии. Железовский не хотел селиться в доме коллективного поселения, где жили все родственники Баяновой, и Забава в конце концов смирилась. Со своей стороны, ей тоже не очень хотелось жить с родственниками Аристарха и даже с детьми, Веселином и Ангелом. Ангел был бродягой космоса, поэтому так и не женился. А вот у Веселина появилась дочь Видана, внучка. Забава улыбнулась, выходя из такси недалеко от дома, и вдруг почувствовала дуновение чужой мысли. Природа вокруг притихла, словно в ожидании неприятностей, хотя вечер был теплым, тихим и солнечным. Она шла уже по яблоневому саду, когда пси-волна принесла ей чей-то сложный слоган. Смазанный силуэт капкана, яма с водой. Падающее лезвие гильотины, выстрел из универсала, вскрик, эхо чьей-то боли, тянущиеся к горлу руки, плюс словесное сопровождение «Осторожнее, Забава, за тобой идут». Она увидела их вовремя. Хотя оба прятались за броней хамелеонов, их выдало струение воздуха позади, которое мог увидеть только интроморф. Забаве не надо было гадать, кто идет за ней и готовится к бою. Она всегда была начеку. Но и ее подготовки не хватило бы для сопротивления, если бы не помощь извне. Двое в хамелеонах просто проводили отвлекающий маневр. Основное же действие выполняло еще четверо. Двое на птеране, экипированные как десантники в эпоху войн за власть, и двое возле дома Баяновой, поджидающие ее с набором спецсредств. Пока она играла в жмурки с призраками, сверху на сад упал птеран, управляемый Вицем, и сходу открыл огонь из мощного стационарного парализатора «Мастодонт», так что Забаве пришлось напрячь все силы, чтобы отразить пси-натиск. И все же ее сил не хватало, чтобы отразить гипнонападение, хотя защитник и взял на себя основную мощь волны. Правда, ей удалось достать одного из призраков. Он был хорошо тренирован, но с паранормом справиться не мог. Однако больше ничего сделать Забава не успела. В схватку вмешались те двое, что сторожили ее у дома. У них тоже был гипноиндуктор, но другого типа, удав, и неизвестное оружие — охлаждавшая воздух практически до его конденсации. Разряд этого оружия едва не превратил Забаву в ледяную статую, сковав тело холодом до потери сознания. Гаснущим зрением, силясь отойти от зависшего над ней Птерана, она увидела сверкнувшие в небе молнии каких-то скоростных машин и застыла. Обойма Ланс-Пассат, ведомая самим герцогом, успела к моменту, когда Птеран выбросил из пуза силовую авоську, собираясь подхватить потерявшую сознание женщину. Пока безопасники расстреливали машину, герцог в бумеранге десантировался к тем двоим, что использовали оружие холода, и вступил с ними в бой, после чего один из них взорвался, он был вицем, а второй сумел уйти, причем Пауль не понял как. Террорист в обычном унике с виду, конечно, просто исчез, породив судорогу псиполя. Он явно был интроморфом, хотя никакой интроморф не мог бы уйти подобным способом, если только у него не было портативного метро. Но таких станций метро еще не существовало. Террористов в хамелеонах задержали через несколько минут. Птеран сбили, и бой закончился. Забаву тут же отправили в клинику, сообщив о случившемся Аристарху. Герцог и кобра Ланс-Пассат отошли в сторонку к почерневшей и треснувшей во многих местах яблони. «Что скажешь?» «Хорошо готовятся к акциям, гады. И у них появились излучатели холода. Я не о том. Как удалось уйти их вожаку с излучателем?» «Элементарно. По сети канализации. Здесь под нами сохранилась древняя система канализационных стоков еще со времен Софии XX века. Я хорошо знаю здешние места. Но я не чую пустот. Значит, они заранее установили неподалеку пси-фильтр, создающий фон плотной породы. Дьявол, я не учел этого. Ладно, задержанных в отдел допроса. Ждать меня. Буду через час. Только повидаюсь кое с кем. Пауль, ты что же, знал о готовящемся нападении?» Герцог улыбнулся, сжал локоть командира Ланс-Пассат, сел в кутер. «Просто меня предупредили». «Кто, если не секрет?» «Вселенная». Аппарат взлетел, а руководитель отряда подстраховки остался стоять, запрокинув голову и открыв рот. Анастасия Демидова собиралась отдыхать. Ночной отдых для нее включал 3 часа полного сна и 2 медитации, как в дверь позвонили. Ратибор обещал быть дома только через 2 часа. И он всегда был точен. И Анастасия, вспомнив предупреждение Аристарха, решила последовать его совету. Она достала из кабинета мужа оружие, нацепила защитник и, не снимая халата, приказала двери впустить гостя. Конечно, до этого она успела оглядеть дом и окрестности в пси-диапазоне, но ничего особенного не заметила. Посетитель, который решил побеспокоить Берестовых в час ночи, судя по ауре, был обычным человеком и опасности не представлял. Жили Берестовы в Новосибирске. Северный радикал. Лосиная магистраль. 144 в доме коллективного пользования. Проекта старого, но удобного. Вернее, жила здесь Анастасия. Ратибор жил в Рославле, недалеко от внука, но жену навещал регулярно. В квартиру можно было попасть как из коридора с лифтами, так и со стороны балкона оранжереи. Именно отсюда и собирался войти незнакомец, хотя, как он там оказался, ночью Анастасия не поняла. Разве что высадился из аэро. Квартира их располагалась на сотом этаже. Дверь бесшумно лопнула лепестками диафрагмы. В гостиную вошел невысокого роста человек в форме пограничника Стармена. Остановился, разглядывая хозяйку. Габриэль Грехов собственной персоной. Анастасия подняла руку ко рту. Глаза ее стали огромными, потемнели. «Привет», — сказал он тихо, с улыбкой, погасивший мрачный огонь в глазах. «Меня еще помнят в этом мире?» Грехов сделал жест, будто вынул что-то из-за спины и подал женщине букет цветов земных, полевых, благоухающих всем спектром луговых запахов. «Ратибора еще нет», — беззвучно проговорила Анастасия. «Я знаю». Габриэль внимательно глянул на нее, понимая все без слов. «Я могу прийти позже». «Нет, проходи. Извини, я не ожидала». Женщина вдруг всхлипнула, глаза наполнились влагой, но она сдержала слезы. «Мы тебя вспоминали». «Верю». Они сели в гостиной, разглядывая друг друга. Потом Анастасия вспыхнула и убежала в спальню, откуда вышла в черном вечернем платье, меняющем плотность и рисунок золотых и серебряных жил. Она действительно сохранила всю красоту и грацию, несмотря на прошедшие полвека с момента их расставания. И Грехов передал ей свои чувства в сложном и объемно-красочном слогане. Хозяйка снова покраснела, но она уже пришла в себя и начала относиться к ситуации с иронической грустью. Сходила на кухню, поставила цветы в вазу, а саму вазу водрузила на полку, где лежали раритеты дочери Ольги Панкратовой Берестовой, добытые ею в разных уголках космоса. Поющие глаза с орелоуха, два блестящих обломка тартарианского камня, жемчуг и раковины Станенбаума, кристалл Санлунита с Меркурия. «Ты не изменился», — перешла на псиречь Анастасия, словно и не уходил. «О, нет». «Изменился», — с оттенком тоски и надежды возразил Грехов. «Ты даже представить не можешь, как я изменился». Чувственное восприятие человека ограничено. Даже интроморф не может воспринимать тонкие уровни материи ниже определенного молекулярного порога. Электроны, протоны, кварки, а также более сложные и масштабные галактики, их скопления. А я научился видеть это, понимаешь? Сидя напротив, я вижу тебя всю, как тело, образ, личность и как систему кровеносных сосудов, нервных связей, сердце, легкие, почки и еще глубже — сложный молекулярный конгломерат. Анастасия поежилась, потом рассмеялась. «Ну и как это выглядит на молекулярном уровне?» Габриэль засмеялся тоже. «Я забыл, что и ты при надобности можешь видеть внутренние органы других людей. Да, я отвык от людей, от земли, отвык от дома». Он медленно продекламировал. «Сегодня, после многих лет разлуки, вернувшись в дом, где я когда-то рос, я чувствую, что все кругом чужое». Борхес, Хорхе Луис. Возвращение. «Это страшно», — прошептала Анастасия. «О, нет, это нормально. Я понимаю, все течет, все изменяется, все уходит, чтобы не вернуться никогда, но все проходит, а мы остаемся. И не стоит напрягаться, Стася. Я все прекрасно понимаю. Я и ушел-то с конструктором тогда больше потому, что ты все решила сама. Как Ратибор?» «Ратибор есть Ратибор», — слабо улыбнулась Анастасия. «Я люблю его больше, чем он меня. Но иной доли не хочу. Что касается памяти и возвращения, у твоего любимого Хорхе есть и такие строки. А тут не нужно слов и мнимых прав. Всем, кто вокруг, ты издавна известен, понятный и ущерб твой, и печаль. И это наш предел. Такими верно и предстанем небу не победители и не кумиры, а попросту сочтенные за часть реальности, которая бесспорна». Борхес, Хорхе Луис, «Простота». «Похоже, ты знаешь, куда идешь. Я не ошибся в тебе ни тогда, когда уходил, ни сегодня. И чтобы к этому не возвращаться, добавлю, о моем появлении никто не должен знать. Пока. И Ратибор? Наверное, ты не сможешь утаить от него нашу встречу. Пусть знает. Он достоин». Грехов подумал и вытащил из нагрудного кармашка серебристую сверкнувшую паутинку. «Возьми, пригодится. Это, скажем так, усовершенствованный защитник. С ним ты можешь не бояться никаких пси-нападений». Анастасия нахмурилась, поколебалась, но паутинку взяла, внимательно осмотрела и спрятала под прядью волос на затылке. «Ты уверен, что мне это пригодится?» «Почти уверен». «Что происходит?» «С нами, с людьми, со всей землей. Вы сами правильно во всем разобрались. Это вторжение. Пока робкое, просачивание, как сказал Аристарх. Но это и разведка боем. А началось это давно, еще до прихода конструктора. Просто вызрело, наконец. Зародыши абсолютно мертвого пространства, вы назвали их нагуалями, растут медленно, но все-таки растут. Самое плохое в этой ситуации не физика явления на нынешнем этапе игры, а именно нападение на интроморфов. Это создаст панику. Впрочем, все это будет позже. Мне пришлось откорректировать кое-что, подсказать твоему внуку, где искать нагуаль в лесу под Владимиром, внушить Аристарху тревогу. Конечно, Тартар и чужая могут сыграть роль катализатора, спонтанного возбуждения вакуума, что грозит местному скоплению галактик полным вырождением, изменением законов физики. Но Фагу это пока невыгодно. «Ты так спокойно говоришь?» Анастасия зябко поежилась. «И мы не в силах этого предотвратить? А по моим прогнозам, все должно закончиться благополучно. Потому что ты считала футур-узел в пределах действия местных законов физики. А они изменятся. Вы не представляете, против кого выступили, несмотря на точное имя, которое ему дали. Фундаментальный агрессор. Чтобы бороться с ним, необходимо будет внедряться во все уровни Вселенной, начиная с самых тончайших. Прионы, то есть суперточки, стринги, кварки и догалактик, их скоплений, сверхскоплений, всей сетчатой структуры метагалактики. Вы пока застряли в середине, напрягаясь в социуме, но это не главная линия фронта, хотя и весьма существенная. Если бы человек сумел переболеть болезнью, называемой разумом, воевать было бы проще. Да и война перестала бы быть войной, а превратилась бы в игру. Но этого момента ждать надо еще миллион лет. Ты права в одном. Закончится вся эта заваруха благополучно. Наша метавселенная уцелеет. Глаза Анастасии снова стали огромными и полными тревоги. То есть война будет жестокой и ужасной. И уцелеем ли мы, неизвестно, так? Что молчишь? Или, как всегда, ты видишь будущее не отчетливо, а только главные узлы событий? Примерно так, кивнул Грехов. Не совсем так. Помолчал. Совсем не так, хотя это не принципиально. Я был там, в будущем. Или, может быть, в альтернативном будущем, если быть точным. Через миллион лет на Земле будут жить только те, кто этого хочет. Остальные живут в других, даже не мирах, а реальностях, создавая их себе сами. Под свой вкус, характер, желания, фантазию, чаще всего многомерные и многовременные композиции. Люди там, если правомерно называть наших потомков людьми, обходятся без техники, науки, социальной среды, всякого рода конфликтов. Боги. Скорее, маги, потомки файверов. Что это такое, ты еще узнаешь, но возможности их действительно велики. Лицо Габриэля стало вдруг на мгновение струящимся, костюм вспыхнул всеми цветами радуги, засиял и погас, изменив форму и покрой. Теперь это был стандартный уник, в каких ходило 3/4 мужчин во всем мире. «Извини, меня нашли по гиперсвязи, и я отвлекся. Это не костюм, как ты заметила, а чистая энергия. И носить такие вещи могу пока только я». Анастасия усмехнулась, хотя лицо ее оставалось печальным. «Ты счастлив?» «Чисто женский вопрос. Не знаю. Индивидуальность человека заранее определяет меру возможного для него счастья. Мне не хватает сына, жены, друзей, тебя. Можно назвать мое состояние счастьем?» «Бедный мой!» Невольно прошептала Анастасия. «Горе одинокому!» Грехов удержал себя от порыва прижаться лицом к коленям женщины, твердо заблокировал в себе эмоции человеческого «я». «Все нормально, Стаси. Повидал тебя, и стало легче и светлее. Предупреди Ратибора. Планируются широкомасштабные акции по уничтожению обычных людей с тем, чтобы списать потом на паранормов. Этого можно избежать, используя инк-потенциал УАЗ или ВЕЧИ. Тебе это под силу, возьмись. Но будь осторожна. Охота на интерморфов началась серьезная. Защитника не снимай даже ночью и дома не помешает». Грехов встал, подошел к женщине, поцеловал ей руку. «До связи, мать. У тебя хорошие дети и замечательный внук. Таким был Ратибор когда-то». Вышел из гостиной. Подожди. Встала Анастасия, догнала его в прихожей. Не хотела жаловаться, но дело в том, что я иногда слышу не голос и не пси-импульс, а как бы судороги вакуума. Это колебание всего континуума, словно кто-то берет аквариум с рыбкой и трясет его. Рыбка, естественно, при этом я. С головой у меня все в порядке. Специально тестировалась втайне от мужа. Но оказалось, и он чувствует то же самое. Вы с ним очень тонкие натуры. Пара чувствительные люди, сильные интросенсы. И чувствуете вы не что иное, как нервный сигнал, передаваемый по нервным каналам нашего домена Вселенной, которая есть всего-навсего клетка универсума. Об этом мы как-нибудь поговорим. На этот сигнал реагирует даже вся надчеловеческая система технических связей, порождая тот самый поразительный эффект голоса пустоты, который мы совершенно точно назвали эффектом наведенной разумности. Я считала этот голос чьей-то мистификацией, затянувшейся шуткой. Грехов хмуро улыбнулся, глядя на зардевшуюся Анастасию, которая не хотела, чтобы он уходил, и не знала, как его задержать. Сложность объединенных компьютерных связей достигла такого уровня, когда достаточно малейшего толчка, вот этого самого колебания вакуума, который ты ощущаешь, как толчок в голову изнутри, чтобы родилось удивительное псевдоразумное существо, вернее, разумная система, успевающая за доли секунды осознать себя как личность, изучить мир в меру своих возможностей и сообщить о себе миру. И, кстати, предупредить этот мир об опасности. Не все это понимают. Что он предупреждает об опасности, я поняла. Недавно. Анастасия отступила. Прощай. Габриэль кивнул, обнял ее мысленно и исчез. Только ветерок прошумел в коридоре. Анастасия подождала немного. Потом вернулась в гостиную и зарылась лицом в букет цветов. Часть вторая. Укрепрайон. Габриэль Грехов. Лимоиды и Горыныч. Допрос задержанных террористов, участвовавших в нападении на Забаву Баянову, ничего не дал. Сразу после захвата у них, очевидно, сработали внедренные в психику дезорганизующие сознание мины, и боевики стали идиотами, способными лишь с трудом справлять физиологические потребности. Оба до недавнего времени работали барменами в рижских ресторанах. Интроморфами не были и помнили только, что инструктировал их комиссар прима отдела безопасности УАЗ Пауль Герцог. Если бы Герцог, который участвовал в допросе, не услышал это собственными ушами, а также не прочитал то же самое в глубинах памяти боевиков, он бы не поверил. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, сказал он заместителю Умару Занаеву. Их, несомненно, инструктировали на уровне глубокого зомбирования и внушили все, что хотели. Примитивные люди легче всего поддаются кодированию, но самое плохое, что в их памяти не осталось ни следа, ни намека на то, кто с ними работал в действительности. «Надо немедленно запускать ВВУ», — сказал заместитель. Никто нам санкцию на запуск ВВУ не даст. Да и рано вообще-то включать чрезвычайный режим по полной программе. Запиши все в машину и пошли на консорт линии Шкурину. Будем искать. Я у Старменов на погранзаставе стрелец. Не хочешь встречаться с директором? Меня подставляешь? Не хочу. С этими словами комиссар отбыл в систему «Чужой», а где с ним пожелал встретиться Артур Левашов. Прямо из метро погранзаставы герцог прошел в каюту Левашова, не показываясь в общем зале, где в последнее время часто задерживался командор погранслужбы. У начальника погранзаставы была одна довольно странная для интроморфа страсть. Он коллекционировал вина, собирал винотеку. Поэтому его каюта больше напоминала выставочное помещение ликероводочного завода. Герцог с интересом прочитал надписи на красочных этикетках: «Черный доктор», «Слезы Христа», «Седьмое небо», «Мускат белый», «Красного камня», «Шабли», «Саперави», «Шампань», «Благородная пыль веков», «Смараули». «Что, хочешь попробовать?» — спросил гостя хозяин, одетый по-домашнему в спортивный костюм. «У меня есть бутылка настоящего старого мозыльского. Пальчики оближешь?» «Нет, благодарю. Не увлекаюсь. А как относятся к вашему хобби подчиненные?» «Нормально. Среди них есть настоящие ценители. Но они не интроморфы. Среди паранормов. Вообще я знаю только одного человека, любящего вино. Моего отца. Наверное, мы с ним составляем исключение из правил. Какое-то отклонение. Каждый вправе сам выбирать отдых по сердцу. Артур, я буквально на минуту. Что случилось с лимоидами? Почему они вдруг исчезли? Не в результате ли непродуманных действий контакторов ИВК?» «Не похоже». Левашов пригласил герцога сесть, но Пауль отказался. Самое интересное, что у наблюдателей создалось впечатление, что лимоиды, их было целых 5 штук, исчезли внутри нагуаля. Съемка это не подтвердила и не опровергла. Вы же знаете, как они передвигались. Прыжками, пропадая в одном месте и возникая в другом. Так вот, они пропали прямо возле шипов нагуаля и нигде больше не родились. Зато вместо них объявились еще более странные объекты — горынычи. Вот, посмотри. Левашов скомандовал домовому, и тот включил ВИО. Горыныч походил на громадного чешуйчатого трехголового змея без лап и крыльев, слепленного из дыма и рыхлого снега. На самом деле материал его тела представлял какую-то форму энергетического поля, наподобие тех, что использовали паутины Тартара. Эти зверюги появляются пачками и пытаются таранить нагуаль, также исчезая без следа, добавил Левашов. Кто-то, видимо, хочет проникнуть туда, а может быть, просто пощупать, что оно такое. Но это не роиды, не орелоуны и не тартариане. Ваш патриарх Железовский прав. На нас вышла еще одна разумная раса, и снова не гуманоидная, которую, однако, волнуют те же проблемы. Не на нас, на эту невидимую раковую опухоль, нагуаль, уточнил герцог. Но до сих пор не удалось сделать его видимым. Есть одна идея. Сейчас бригада Геворкяны из научников проводит эксперименты. Вы только для того и просили встречи, чтобы задать эти простенькие вопросы? Нет, не только. А герцог отметил переход Левашова с «ты» на «вы». Есть два вопроса, которые я не могу задать по видео. Первый. Как реагируют чужане на собственную Нагуаль, на Лимоидов и Горыныча? Начальник заставы задумчиво отключил стены, и каюта провалилась в темноту пространства, подчеркиваемого призрачным светом раздробленной планеты Чужая, по сути, роя обломков чужого континуума. Даже отсюда, с расстояния в 500 000 километров, было видно сложное струение маковых зернышек, отдельных чужан-роидов, создавших удивительно точную сферу. Издали сферический рой этот действительно напоминал планету с двумя кольцами из тех же роидов. «Чужая — странный объект», — произнес наконец Левашов. «Мало того, что каждый роид, даже самый малый, разумное существо, а то и целая группа, одетая в скафандр своего пространства. Чужая сама представляет собой сложнейшую систему, обладающую бытием. Она и планета, и город, и энергоинформационный центр, и цивилизация целиком, и скопище живых существ. В общем, работать мне интересно. Что касается реакции роидов на Нагуаль, то реакция эта, на взгляд человека, совершенно естественна. Каждые 32 часа от чужой отделяется караван роидов в 10-15 особей, облетает Нагуаль кругом. 2-3 из них пытаются торпедировать его, как Горынычи, и караван возвращается обратно. «Охрана?» — хмыкнул герцог. «Или исследователи?» «Пришли, удостоверились, что ничего не изменилось, и обратно». «Не знаю. С ними чужане почти не контактируют. Со времени ухода конструктора такие контакты просто пересчитать по пальцам. Например, последний раз они откликнулись на просьбу безопасников пропустить к чужой отряд спасателей, когда один из самодеятельных исследователей нырнул в атмосферу чужой на необорудованном для таких деяний драккаре. Дали даже проводников». Герцог кивнул. Он помнил этот случай. «Итак, появляются новые действующие лица Горынычи. В системе и на Земле они пока не замечены. На Тартаре тоже. Странно все это. Впрочем, пусть ими занимается контрразведка. Спасибо, Артур. Мы с вами еще посидим за бокалом вина». Левашов проводил гостя до двери, глянул из-под лоби. «Правда, что президент Совета Безопасности подал на вас докладную в правовую коллегию Всевечи?» «Правда. Вполне возможно, что я встречаюсь с вами в качестве комиссара в последний раз. Но ведь это не главное в наших отношениях». Начальник погранзаставы усмехнулся. «Командор вас не любит. Но для меня это не имеет значения. А будет что-нибудь новенькое, я найду способ связаться с вами». Герцог пожал протянутую руку, прозондировал коридор и ближайшие каюты станции и бесшумно растворился в полутьме здешней ночи. Перед визитом к великому магистру многих магий Шан Эшталану Первому Пауль Герцог собрал достаточно информации, однозначно доказывающей причастность магов и спиритов ордена к акции с доставкой на Землю кластера из монополий. Поэтому комиссару отдела безопасности УАЗ не нужно было начинать хитрую игру с великим магом, Просто хотелось выяснить степень его личного участия в происходящих событиях. Шан Эшталан мог не иметь к ним никакого отношения. Мог выполнять инструкции Фага, будучи закодированным, а мог делать это и вполне сознательно. Реализация последнего варианта волновала Паулю больше, потому что Шан Эшталан был паранормом, и выступление его на стороне фундаментального агрессора подтверждало бы тезис, что интроморфы тоже могут иметь отклонение в психике. Других причин перехода интроморфа в лагерь врага герцог не видел. Резиденция Шан Эшталана располагалась в городе Манатутто на острове Тимор, самом крупном из островов Малого Зандосского архипелага. Сам он тоже был уроженцем Тимора и принадлежал к расе титумов, коренному населению острова. Даже в нынешнее время, отмеченное высочайшим уровнем науки и техники, селились тиморцы по старинке в домах, напоминающих свайные постройки предков папуасов, квадратных, с четырехскатной крышей, или круглых, похожих на копны сена. Разве что внутреннее убранство жилищ соответствовало времени, хотя по сравнению с европейским или американским, оно показалось бы убогим и примитивным. Жил Шан Эшталан в одном из таких домов комплекса, принадлежащего миссии магов и спиритов. Величина комплекса, окруженного лесом акации и гигантских эвкалиптов, включавшего энергостанцию, метро, парк аэромашин разного класса, до полусотни построек, а также взлетно-посадочное поле для больших спейс-машин, впечатляло. Самое интересное, что на метро сюда попасть было невозможно. Код станции хранился великим магистром в тайне от рядовых магов и даже от инспекции по транспорту. Вероятно, он не хотел иметь неприятности в виде паломников, просто любопытствующих и сотрудников службы охраны порядка. Герцог код метро миссии знал, но предпочел действовать официально и летел к резиденции Эшталана от метро Манатута на такси. Едва выйдя из метро, Пауль ощутил плотное облако пси-поля, нависшее над островом, излучение Грегора, лидером которого был Шан Эшталан. Впечатление складывалось такое, будто кругом стоит туман, а из тумана со всех сторон, сверху, снизу, смотрит на прибывшего без угрозы, но с тяжелой подозрительностью, глаза тысяч неизвестных существ, людей и животных. Пришлось напрячь служебные системы психики, чтобы отстроиться от внимательных пси-соглядатаев. Шан Эшталан, одетый в традиционный саронг со множеством тяжелых на вид металлических украшений, браслетов, цепочек, серег, колец, перстни, темнокожий, с черными вьющимися волосами, широколицый и горбоносый, ждал высокого гостя у входа в Баба-Нанг, храм собственной веры, он же дом поклонения, ритуальных отправлений и связей с миром. Не ожидал, что начальник столь серьезной организации, как отдел безопасности УАЗ, вдруг заинтересуется моей скромной персоной, — сказал он, используя в слогане достаточно тонкие переходы иронии, иносказания и недоговорок. «Вас заинтересовала моя школа?» «Вы лично», — учтиво ответил Пауль. «К тому же мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне найти преступника». «Вот как? Преступника? Это забавно. Разве поиск преступников не обязанность крим-службы?» «Дело в том, что один из моих секторов решает краевую задачу, связанную с нестандартными явлениями типа монопольных кластеров. А ваши люди как раз недавно имели дело с одним из этих экзотических объектов». Побеседуем без свидетелей, не возражайте». Шан Эшталан молча повернулся и шагнул в сумрак главного помещения Бабананга. Герцог невозмутимо проследовал за ним, ощупав всю систему охраны миссии, а также передвижение личной охраны магистра. Усмехнулся в душе. Молодым парням нравилось играть в такие игры. Пока они шли по коридорам кельни магистра, Эшталан дважды пытался прозондировать пси-сферу комиссара, причем очень тонко, на уровне полевых релаксаций, не дающих пси-эхо, и с применением излучателей в стенах коридоров. Но герцог, во-первых, ждал этого, а во-вторых, обладал гораздо более сильной пси-кольчугой. Поэтому, когда они вошли в просторную комнату, заставленную полусотней метровой высоты статуэток из эбенового дерева, скульптурных изображений самого великого магистра, герцог уже выяснил все, что хотел. Разговор с хозяином, в принципе, был уже не нужен. Однако необходимо было соблюсти этикет. Магистр сел в резное деревянное кресло, больше похожее на трон, жестом указал гостю на второе, такое же, но поменьше и не столь вычурное. Однако Пауль остался стоять. «Благодарю, великий. Позвольте задать один вопрос. Полторы недели назад галеон Керманшах, принадлежащий вашей миссии...» «Не совсем так, белый господин. Смиренно прошу прощения за то, что перебил вас. Галеон Керманшах принадлежит одной из концессий Южно-Мусанского союза и почти независим от ордена». Пауль знал, что это, правда, наполовину, но уточнять не стал. Спокойно кивнул. «Пусть так. Но в момент, когда галеон выгружал в оазисе Амундсена кластер монополей, им управляла команда вашего величества. Не могли бы вы помочь нам найти драйвера, который командовал галеоном?» На блестящем серо-черном лице Шан Эшталана не дрогнула ни одна черточка. «У вас неверные сведения, белый господин. Вас направили по ложному следу. Существует старинная поговорка: нищий волос на панцире черепахи и рогов на голове зайца». «Понял», — кивнул герцог. «Вероятно, меня действительно направили по ложному следу. Что ж, придется побеспокоить настоящего владельца Керманшаха. Желаю жить долго, великий». Пауль поклонился и вышел из Бабананга, снова отметив шевеление местного эгрегора, а также перестроение подчиненных Шан Эшталану сил. Задерживать, однако, гостя у такси никто не решился, хотя настроение наблюдателей и отношение к нему магов и спиритов миссии изменилось в худшую сторону. Айр набрал высоту и скользнул к центральной площади города, где располагалось метро. А через минуту его догнал ветеран патрульной службы глобальной аэроинспекции. В кабине такси зазвучал голос инспектора. «Номер 105. Прошу срочно произвести посадку. В противном случае вынужден буду применить красную завесу». «Медленно они соображают», — подумал Пауль. «Магистру надо было перестраховаться, когда я был еще у него в гостях. Жора, выясни, кто это, и убери с горизонта», — передал комиссар Кобре эшелона поддержки, придержал такси и вежливо передал инспектору на интерлинге, включив рацию. «Милейший, вы задерживаете комиссара Прима отдела безопасности Центрального бюро УАЗ. Может, не будем искать неприятностей? Я ведь ничего не нарушил. Еще раз требую остановиться и предъявить документы. У меня приказ крим-службы проверять все машины малого класса в этом районе. Даю 15 секунд. Пауль усмехнулся, скрыл спецключом панель инка и сорвал пломбу ограничителя скорости. Такси рванулось вперед, как сорвавшийся из прощи камень. Коттер инспекции, не ожидавший подобной прыти от стандартного аэро, отстал, а потом в дело вмешались нефы эшелона «Ланс-Пассат». «Обычный линейный патруль», — доложил командир обоймы Жорж Бауэр. Но приказа задерживать все машины в данном районе никто им не давал. Сейчас разберемся. Их трое. Плюс в километре еще две машины местного патруля. Это прикрытие. Шан Эшталан понял, что я его прозондировал, и пошел ва-банк. Внизу кто-то еще есть. Вызови вторую группу. Сейчас начнется кутерьма. Я неожиданно влез в осиное гнездо, которое не терпит вмешательства во внутренние дела ни на каком уровне и реагирует на чужих очень резко. Герцог оказался прав. Поняв, что план разгадан, отряд перехвата, высланный Шан Эшталаном, начал операцию, уверенный в своем превосходстве. С территории древнего джутового завода стартовал кок и ринулся в погоню за строптивым такси. Два ветерана патрульной службы ГАИ попытались перекрыть ему путь к метро, а скоростной спортивный Тхау спикировал сверху, нанося удар из лазерного накопителя на поражение. Но и обойма «Ланс-Пассат», ведомая интроморфом, сработала быстро. Дхао был сбит после первого же залпа. Птеран ГАИ был перехвачен нефом безопасности, а Кок задержал выпавший из стратосферы по пилингу дежурный спейсер УАЗ «Витязь». Таким образом, Паулю осталось разделаться только с первым птераном патруля, грозившего ему красной завесой. Комиссар мгновенно развернул такси и атаковал машину патруля в лоб, следя за тем, чтобы успеть среагировать на попытку стрельбы. Но инспекторы не рискнули на огневой контакт, почувствовав изменение обстановки не в свою пользу. Отвернув, они бежали с поля боя, и герцог не стал их преследовать. Надо было уходить, потому что Шан Эшталан мог пойти на крайние меры, чтобы замести следы, то есть включить всю мощь своего эгрегора, как сделал это Ал-Садан во время визита Баренца. И тогда пришлось бы идти на экстра-меры, которые Пауль приберегал до поры до времени, чтобы не раскрыть свои карты слишком рано. Но самый главный сюрприз ждал его в зале метро, вернее, в самой кабине, на двери которой горел сигнал «Свободно».